А как же имперские киборги? Они ведь сами могли взять пиратов. В городе, да, если бы выследили. А посреди реки, вряд ли. Телепортироваться на подвижное судно очень трудно, а за границей империи Мадир вообще становится неуправляемы. Админы тоже не всесильны. Они всего лишь смертные люди, чиновники, не умеющие сражаться. Что же касается других граждан ад, то большинству авторов на пиратов просто плевать, а многие простолюдины их даже поддерживают и защищают. Они называют их Робин Гудами, которые бесплатно несут другим людям произведения авторского творчества. Ага, ухмыльнулся я, взглянув на Диану, охотница, наверное, тоже считала себя девушкой Робин Гуд. У богатых брала, бедным давала. Эльвира никак не отреагировала на мою пошлую шутку. То ли не оценила, то ли просто не поняла. Но это даже хорошо. Мне не хотелось выглядеть в ее прекрасных глазах веселым пошляком. Я получше присмотрелся к Диане, которая стала приходить в себя. При дневном свете, проникавшем через окна кают-компании, она уже не казалась такой красивой и загадочной, как ночью в клубе, после пол-литра выпитого коньяка. Черты лица Снегурки были малость угловатыми, а волосы не белокурые, окрашенные под блондинку. У отросших корней они имели каштановый цвет. Когда же девушка открыла свои очи, они и вовсе оказались не синими, а карими. Значит, в боярине она носила цветные контактные линзы. Этот факт окончательно разочаровал меня. В общем, ничего особого. Обычная смазливая девица, но точно не в моем вкусе. В трезвом уме я на такую вообще не обратил бы внимания. То-то я с ней так долго возился, чтобы кончить. Моего дружка не проведешь. Он не собака, чтобы кидаться на любой кусок свежего мяса. Обидно, да, шеф, сиронизировал гей, заметив мое состояние. А я тебе говорил, пить надо меньше. Ты прав, котяра. Если бы я выпил меньше, то на такую крысовицу даже не посмотрел. Ну, чё уставился? Спросила охотница осипшим голосом и нахмурилась. Глаза сломаешь. Я усмехнулся. В ночном клубе ты не была такой стервозной. Строила из себя целочку-снегурочку. А на деле оказалась подставной шалавой. Да пошел ты. Огрызнулась она и осеклась, увидев на диване расстрелянного сообщника. «Вы что, их всех положили?» «Этот попал под дружественный огонь», — ответила Эльвира. «Но остальные тоже обезврежены и ждут своей очереди. Кстати, писатель, сходи, проверь тех, кто остался наверху. Они уже могли очнуться. А я пока с этой девицей потолкую по душам, по-женски». «Ладно, как скажешь», — согласился я и вышел в коридор. Присутствовать на допросе Дианы не имело смысла. Все, что мне хотелось знать, я уже узнал. Оставалось только выяснить у пиратов, где они спрятали копии украденных книг, и есть ли у них другие сообщники в столице империи. Проходя мимо обездвиженного преступника, который так и лежал с пистолетом-пулеметом в руке, я обезоружил его и прихватил с собой. Затем поднялся на верхнюю палубу и собрал в одну кучу остальных морячков. Два из них уже начали шевелиться, поскольку заряды нейтрализатора получили раньше Дианы. Но встать и оказать мне какое-либо сопротивление они еще не могли. Пират в бандане, поймавший рикошетом пулю в живот, уже не дышал. Помер гад спокойно, без боли. Тех, кому посчастливилось выжить, я привязал к мачте канатом. Потом огляделся. Яхта, потерявшая управление, легла в дрейф, и теперь медленно плыла по течению, постепенно приближаясь к реке Элке. Нужно было возвращаться назад, в столицу империи. Я зашел в рубку управления и крутанул рулевое колесо, заставляя судно повернуть вправо. Раньше до меня доносился шум двигателя. Значит, он здесь имелся, но как его запустить, я не знал. Таких умений и навыков у меня точно не было. Однако, парусам достаточно поймать попутный ветер. Именно это они и сделали, после разворота яхты. Зафиксировав колесо в новом положении, я вернулся на палубу и подошел к пиратам. Срок действия ледяного удара и обычной парализации был примерно одинаковым. Но поскольку мой клиент сознание вообще не терял, то и голос у него прорезался немного раньше, чем у других. «Ты пожалеешь об этом, писака», — сказал он вызывающим тоном. «Если не мы, то наши братья с тобой рассчитаются. Всему свое время. А ты чё, здесь самый главный, чтобы такими громкими словами кидаться?» Тут же наехал я на него. «Ты кто такой, чтобы тявкать?» Жопе слова не давали. «Я капитан яхты», — вызывающе крикнул пират, плюясь слюной. «Я Джо Черные Усы. Слыхал о таком, фраер?» «Нет, первый раз слышу», — честно признался я, придирчиво осмотрев скромную одежку усатого. «Мне показалось, что главный среди вас был тот мужик в кожаном жилете, которого ты подстрелил в кают-компании. Это правда, капитан?» — тихо поинтересовался один из привязанных рядом парней. «Ты завалил Старпома, отвали!» — грубо заткнул его Джо. «Это была случайность. Я не заметил Старпома за башкой этого фраера. Ладно, все понятно», — сказал я, подходя ближе. «Ты здесь главный, Черноус. Тогда давай серьезно. Мне нужны адреса, явки, пароли твоих братков в нашем городе. Отсоси, потом проси». Главарь банды гордо вскинул голову, выпитив нижнюю челюсть. «Мы своих не сдаем». Хотелось врезать ему по наглой морде за первую фразу, но вместо этого я зажег на ладони маленький красный фаербол. Затем молча бросил его за пазуху пирата. Джо заорал и задергался в канатных путах, как муха в паутине. Огненный шарик успел поджарить его пузо и прожечь дырку в тельняшке, прежде чем погас. «Могу повторить с фаерболом по горячей», — угрожающе сказал я, собирая в руке новый шар, «если будешь выеживаться и отпираться». «Нет, сволочь, я все равно тебе ничего не скажу», — проорал мне в лицо Черноус. «Хоть сожги меня всего». «Ладно», — кивнул я, погасил фаербол и ухмыльнулся, «тогда я позову напарницу. Она очень любит крутить ворюгам яйца. Просто хлебом не корми, дай покрутить бубенцы». «Представляешь?» Лица пиратов стали вытягиваться и бледнеть от осознания возможной перспективы. «Так вот», — продолжал я злорадно, — «когда она их полностью откручивает, такому кастрату отрезают остальное хозяйство, вставляют в мозг имплант контроля и превращают в обычного мадера. Так что, Черноус, хочешь стать биомеханоидом без яиц, чтобы потом служить императору и ловить по всему Флудограду таких же Робин Гудов, как ты?» Он молча покачал головой, искоса глянув на своих сообщников, которые совсем сдулись, представляя себя на месте мадеров. «Но это же незаконно», — выпучив глаза, проблеял пират с обожженной рукой. «А не ты ли, голубчик, кричал нам, что яхта является собственностью другого государства, где имперские законы не действуют?» Напомнил я ему и вновь посмотрел на главаря. «Ну, выбирай, с кем будешь лапочкой, со мной или с моей милой напарницей?» «С тобой», — нехотя сломался Джо и потупил взгляд. «Хорошо, тогда рассказывай по порядку, где вы храните копии книг, и где искать остальных любителей ворованной халявы. И не спеши, я записываю». Минут через 15 мы с голубым котом знали всю необходимую нам информацию. Мой ассистент зафиксировал ее в системной базе данных, а я в Удасе, открыв диалог с админом, ниже сделал приписку. «Добрый день, господин Алекс. Ваше первое неофициальное задание по выявлению и нейтрализации речной банды пиратов выполнено. Эльвира Лайв была на высоте. Остальные клиенты по указанным выше адресам остаются за вами и вашими мадерами. Возьмите их сами». Через несколько секунд пришел ответ в виде смайликов удивления, радости и поздравления. «Ну, разумеется». У начальника СБ не было слов, только эмоций. Затем он поинтересовался. «Отличная работа, господин писатель. А вам удалось узнать, где находится флешка с украденными книгами?» «Да, сейчас пойдем искать. А вы пока высылайте машину на причал, чтоб забрали трех уцелевших пиратов». Я спрятал гаджет и вновь направился к рубке управления. Яхта мало-помалу приближалась к пристаням Флудограда. В это время на палубу поднялась Эльвира. Настроение у нее было хорошим. Разговор по душам с Дианой явно удался. Она улыбалась и слегка щурилась под лучами яркого солнца. «Ты куда?» – спросила она, остановившись рядом и одобрительно взглянув на привязанных к мачте злодеев. «За флешкой», – ответил я и как бы невзначай коснулся руки детектива. «Они ее спрятали где-то под панелью управления. Поможешь найти? Пойдем, поищем», – согласилась молодая женщина, следуя за мной. «Заодно попробуем причалить к берегу. У меня есть такие навыки, но я их еще не проверяла. А что там с охотницей?» – поинтересовался я, когда мы вошли в рубку. «Надеюсь, ты ее связала, чтобы она не нырнула в реку?» «Нет, писатель, я не такая жестокая, всего лишь повторно нейтрализовала. Пусть отдохнет перед судом админов. Ей может грозить банда 5 лет с лишением комстатуса по совокупности преступлений, в которых она призналась. И это всего-то за сотрудничество с пиратами? А ты думал, она же соучастница всех воровских операций? Но ей еще повезло. Лично я этой стерве дала бы пожизненный срок. А говоришь, не такая жестокая». Усмехнулся я и внимательно осмотрел приборную панель, расположенную за рулевым колесом. Эльвира ничего не ответила и помогла мне открыть пластиковую крышку, нажав какие-то малоприметные зажимы в нижней части панели. Ларчик просто открывался, сказал я с благодарностью. Потом стал высматривать среди различных приборов небольшую флешку черного цвета. И вновь нам пригодилась способность детектива искать улики и другие вещдоки. Глаз у нее был наметан, а может она просто лучше разбиралась в местной технике и электронике. Поэтому уже через несколько секунд женщина ткнула пальцем в черную палочку, похожую на короткий шестигранный карандаш. «Вот она, да», — удивился я, приглядываясь к необычному носителю памяти. «Никогда бы не подумал, что это она. Просто, писатель, ты здесь недавно, еще не видел все технические новинки этого мира. Ну, тогда забираем ее и начинаем выруливать к пристани», — предложил я, вытаскивая флешку из круглого гнезда. В ту же секунду в рубке взвыла сирена, и дребезжащий механический голос громко объявил: «Внимание! Несанкционированный доступ к носителю. Небезопасное извлечение информационного стержня». «Чего это он?» Я вопросительно уставился сначала на Эльвиру, а затем на Гея. «Кажется, мы поспешили», — ответила женщина, пытаясь отыскать кнопку отключения сирены. «Сначала надо было что-то сделать, ввести пароль доступа или что-то еще. А я думаю, что это не просто сигнал предупреждения», — добавил кот, подняв хвост трубой, «а нечто гораздо большее». «Черт», — сказал я и пошел к выходу из надстройки. Мне надо было догадаться, что главарь пиратов темнит, говоря о флешке. «Ладно, пойду узнаю, что означают эти предупреждения. Эльвира, ты сама с управлением справишься?» «Постараюсь», — ответила она мне вдогонку. Шагая к мачте, я кипел гневом на черноусого Джо и готов был снова его поджарить фаерболом, но не успел. Внезапно в кормовой части яхты оглушительно громыхнуло. Небольшое судно содрогнулось всем корпусом, и под флайером вырос огненный шар, разрывая палубу и летательный аппарат в клочья. Мачту с преступниками и все, что было рядом, тоже снесло в реку взрывной волной, как корова языком слизнула. Меня спасло только то, что я рефлекторно выставил скрещенные руки, защищаясь от взрыва. Опасные осколки отскочили от энергетического блока в разные стороны. Однако устоять на ногах я все же не смог и улетел вместе с обломками в воду. Речная водичка была в меру теплой, но хлебать ее мне совсем не хотелось, поэтому пришлось выгребать на поверхность. Хорошо, что плавать я умел с прошлой жизни, а забыть такое умение невозможно. Вынырнув, я первым делом увидел перед собой голубого кота. «Ты-то какого хрена тут делаешь?» — спросил я, отплевываясь. «Так мы же с тобой не разлей вода!» — крикнул он в ответ, гребя лапами по кошачьи. «Я за тобой теперь и в огонь, и в воду в прямом смысле этих слов. А где?» — я огляделся и буквально онемел, наблюдая, как яхта пиратов быстро уходит под воду. Она погружалась на глубину вместе с двумя девушками. Одна оставалась в рубке и теоретически могла выплыть самостоятельно, если умеет держаться на воде, а вот вторая находилась в кают-компании и была совершенно беспомощна, пребывая в бессознательном состоянии. Да, Диана являлась преступницей, но она не заслуживала такой смерти. А Эльвира? Берег находился в полусотне метров с правой стороны, но он оказался пустым. Никто не спешил к нам на помощь, хотя причал был совсем близко. Раздумывать было некогда. Я должен был сам спасти всех, кто выжил после взрыва. «Гей, что у меня с дыханием?» — лихорадочно спросил я, делая максимально глубокий вдох. «Сколько секунд смогу обойтись без воздуха? С твоей суперской выносливостью минимум 5-7 минут», — ответил кот. «Этого должно хватить». Я нырнул под воду и стал быстро грести в сторону затонувшей яхты. Плыть в костюме было не то что неудобно, а очень неудобно. Тяжелые ботинки тоже мешали, но скидывать все это сейчас было не время. К тому же, мокрая одежда помогала идти на дно, видимость была хорошей. Река просматривалась на всю глубину, которая в этом месте не превышала 10 метров. Судно опустилось на каменисто-песчаное дно разорванной кормой, опираясь на киль и задрав нос кверху. Но это положение было неустойчивым. В любой момент яхта могла завалиться на бок под действием речного течения. 30 секунд прошло, объявил мой ассистент, делая вид, что плывет рядом. Первой на моем пути была рулевая надстройка, почти не пострадавшая от взрыва неизвестного устройства в моторном отсеке. Боясь опоздать, я заплыл в рубку управления, заполненную водой. Эльвира была здесь и все еще оставалась в сознании. Она отчаянно пыталась освободить правую ногу, каким-то образом застрявшую в рулевом колесе. Увидев меня, она по-женски попыталась что-то сказать, но только выпустила из легких остатки воздуха. Ее прекрасные глаза, приобретшие под водой лазурный цвет, стали еще больше и краше. Но сейчас в них читалась невыразимая мольба о помощи. Я схватил деревянное колесо руками и, прилагая все силы, рванул на себя. Уж не знаю, из какой древесины оно было сделано, но сам руль остался целым, а вот металлическая ось сломалась. После этого пришлось потратить еще несколько мгновений, чтобы доломать упрямое колесо и освободить ногу детектива. 45 секунд, продолжал считать кот. Сгробастав молодую женщину, я устремился наружу. И тут Эльвира забилась в моих руках, безнадежно борясь с удушьем. Подняться на поверхность воды она могла не успеть. Глава 24. Прямо пойдешь, ни хрена не найдешь. Детективу срочно нужен был кислород. Поэтому я сделал то, что было в моих силах. Закрыл ей нос пальцами и прижался к приоткрытому рту губами, стараясь вдохнуть в легкие Эльвиры свой воздух. Делать искусственное дыхание мне раньше не доводилось, а под водой, тем более. Девушка сразу ощутила прилив кислорода и немного успокоилась. Она перестала дергаться и крепче вцепилась в меня. Я же сорвал со стены надстройки спасательный круг, который каким-то чудом держался на крюке, и заработал ногами, стремясь наверх. «Одна минута, 10 секунд», — сказал Гей, когда мы торпедой всплыли на поверхность реки. «Шеф, ты побил все рекорды погружения на 10-метровую глубину». «Да ну тебя», — мысленно отмахнулся я и надел на детектива круг. «Плавай тут, или греби к берегу». «А ты?» — спросила она, пытаясь отдышаться. «А я за Дианой». Время шло, болтать было некогда. Поэтому я снова погрузился под воду. «Гей, ты знаешь, сколько минут человеческий мозг может продержаться без кислорода?» «Примерно 5, без серьезных последствий для организма», — ответил кот, не отставая от меня. «Потом могут начаться необратимые изменения. Значит, у нас есть еще около 3 минут. Должен успеть». Преодолевая течение, я вновь доплыл до яхты и зацепился рукой за поручень лестницы. Затем стал продвигаться вниз и дальше по коридору. Неожиданно вода кончилась. В кают-компании с герметичными иллюминаторами сохранился большой воздушный пузырь. «Надо же», — произнес я, делая вдох. Диане крупно повезло. Девица лежала на полу за дверью, уткнувшись лицом в стену. Если бы вода проникла на полметра дальше, она бы точно захлебнулась. «Да, везучая стерва», — согласился кот, выйдя из воды совершенно сухим. «Забирай ее, пока еще что-нибудь не случилось». Я полез к девушке, огибая дверь. Внезапно пол наклонился в левую сторону, отбросив меня назад. Яхта начала заваливаться на бок, не выдержав моей тяжести и суеты. Хорошо, хоть падение было недолгим и достаточно мягким. Зато вода из коридора моментально хлынула в помещение, вытесняя оставшийся воздух. Охотница упала на меня сверху, и мне пришлось держать ее над собой, пока основная часть помещения не заполнилась водой. Лишь в верхнем углу кают-компании сохранился небольшой пузырь воздуха. «Так я и знал, что этим все кончится», — недовольно пробормотал голубой помощник и первым поплыл к выходу. Я последовал за ним, предварительно закрыв девушке рот и нос, чтобы она в отключке случайно не наглоталась воды. Вот будет для нее сюрприз, когда она очнется и обнаружит себя на берегу в промокшей насквозь одежде. Но, скорее всего, даже спасибо не скажет, когда узнает, что с ней случилось, и кто ее спас. Плыть под водой в коридоре даже одному было неудобно, а с ношей, тем более. Но я справился, иначе и быть не могло. Через полминуты мы вынырнули на поверхность реки. Эльвиры здесь уже не было, она сидела на каменистом берегу. Но, как только увидела нас, радостно закричала, прыгая на месте. Я помахал ей в ответ и, придерживая одной рукой Диану, поплыл к отмели, где можно было встать на ноги. Со стороны причала к нам уже ехала большая черная машина с золотым императорским гербом на дверце. Затем прямо на берег из воздуха вышли 2 мадера в своих жутких металлических экзоскелетах. «О, явились, не запылились!» — возмущенно воскликнула детектив. «Когда вы нужны, вас вечно не дождешься». «Да какой от них толк в реке?» — ответил я, нащупывая ногами дно. «Эти железяки сами утонут быстрее любого человека. Если им нужны остальные пираты, пусть отправляют за ними лодку. Может, догонит мачту с 3 мертвецами. Вряд ли кто-то из преступников смог выжить после взрыва и купания в воде». Я вынес охотницу на берег и положил на одно из задних сидений машины. Их там было 2, расположенных лицом друг к другу. Потом попросил водителя службы безопасности минутку подождать и подошел к Эльвире. «Ты поедешь с ними в замок?» «Нет, зачем?» — Покачала она головой и стряхнула с волос воду. «Дальше Алекс без нас разберется с этим делом, а мне надо домой, переодеться». Я оценивающе посмотрел на девушку, затем, на себя и рассмеялся. «Мы выглядим, как мокрые мыши, и ты хочешь в таком виде возвращаться домой? Пусть нас хотя бы подвезут куда надо, все равно заднее сиденье автозака уже промокло». «Ладно, уговорил», кивнула она и быстро поцеловала меня в небритую щеку. «Это тебе за мое спасение». «Я забыла сказать спасибо». «Ни за что», улыбнулся я, чувствуя несвойственное мне смущение. «Надеюсь, ты не будешь выдвигать против меня обвинение в домогательстве за то, что я вдохнул в тебя глоток воздуха. Помню, в нашем мире был подобный случай». Эльвира усмехнулась. «Не волнуйся, писатель, здесь нет такого идиотизма, а мне даже понравилось, как ты делаешь искусственное дыхание. Так, может, повторим, как-нибудь, у тебя дома». «Вот нахал». Молодая женщина повернулась к машине и запрыгнула на место возле водителя. Мне пришлось сесть позади, напротив Дианы, которая до сих пор не пришла в себя. Автозак рванул с места, не особо заботясь о сохранности пассажиров, но вскоре выехал на ровную асфальтовую дорогу. Я попросил водителя отвезти нас к детективному агентству, после чего спросил Эльвиру: «Ты тоже думаешь, что взрыв на яхте случился из-за того, что я вытащил флешку из приборной панели как-то не так?» «Скорее всего», кивнула она, «и бомба в моторный отсек была заложена заранее. И что, пираты знали об этом, но не сказали? А вот это не факт, может, бомбу закладывали совсем другие люди. Так сказать, на всякий случай. На случай, если черноусый Джо сдаст кому-то секретную инфу вместе с флешкой, ну, наверное, вроде того». Неожиданно в моем кармане запищал Лудос. Я даже удивился. Он был живой и совсем не промок. А уж, как я умудрился его не потерять, вообще непонятно. Вытащив водонепроницаемый гаджет, я обнаружил новое сообщение от админа. «Господин писатель, по адресам, которые вы мне прислали, никого не было. Все клиенты ушли буквально за несколько минут до появления мадеров. Остались только следы пребывания преступников. Кто-то успел их предупредить». Я озадаченно хмыкнул и показал сообщение Эльвире. «Что это значит? В службе безопасности есть крот?» «Совсем не обязательно», — ответила она, «ведь кроме тебя и Алекса об этих адресах никто не знал. Мне кажется, что какой-то прибор на яхте автоматически отправил предупреждение всем пиратам, после того, как ты извлек инфостержень, и он же мог дать сигнал на подрыв топливного бака». «Охренеть», — нахмурился я, «это же надо было так накосячить. Вся ваша операция коту под хвост. Шеф, ты чего?» — опешил гей, занимавшийся вылизыванием пятой точки. «Мне под хвост ничего не надо, у меня тут все в порядке». Шутка была зачетная, но смеяться мне не хотелось. По моей вине админы и модеры упустили целую сеть пиратов, которые теперь сменят квартиры и на какое-то время залягут на дно, а отвечать за это придется мне. «Ладно, писатель, не переживай», — ободряюще произнесла Эльвира бархатным голосом. «Я ведь тоже была в рубке и не остановила тебя. Этого просто никто не ожидал. Преступники оказались умнее и хитрее, чем мы думали. Так что будем разгребать это дерьмо вместе». Я хотел сказать «с удовольствием», но решил, что для дерьма это будет слишком круто. Мне просто было приятно работать с этой красивой молодой женщиной. Однако, чтобы проводить с ней больше времени, мне сначала нужно было дописать книгу. Я и так слишком загулял после пропажи планшетника. Пора вернуть его себе и заняться основным видом деятельности. Не зная, чем и как оправдаться перед Алексом, я мысленно плюнул и написал: «Господин админ, беру всю ответственность на себя. Яхта взорвалась, пираты погибли. С нами только их сообщница Диана. Она скоро будет у вас. Все пояснения при личной встрече». Представив, какое лицо будет у придворного чиновника при виде этих строк, я спрятал Удас и пообещал себе не доставать его до завтрашнего дня. Испытывать гнев админа мне еще не доводилось, и я не горел желанием выяснять, насколько это страшно. Когда мы подъезжали к детективному агентству, охотница открыла глаза, пошевелилась, потрогала мокрое платье, облепившее тело, и с претензией спросила: «Блин, писатель, ты чё со мной сделал? Почему я такая мокрая и холодная?» Пока я думал, что ответить, Эльвира быстро сказала: «Он спас твою жизнь, когда яхта пошла на дно. Можешь выразить ему свою благодарность». «Еще чего?» Диана надула губы. «Лучше бы я утопла, пока оставалась в отключке. Все равно теперь нормальной жизни не будет». «Сама виновата», — ответил я. Нашла с кем связаться. Лучше бы оставалась в борделе и совмещала приятное с полезным. Ты меня еще учить будешь, как мне жить? Парировала девица и отвернулась к спинке сиденья. Я пожал плечами. Не очень-то и хотелось. Да и бесполезно ей теперь что-то говорить. Фарш невозможно провернуть назад. Автозак остановился. Между двумя частями солоно поднялось стекло. Наверняка, бронированное, чтобы задержанные не смогли добраться до водителя при отсутствии конвоя. Выбравшись из машины, я захлопнул дверцу и услышал щелчок замка. Теперь Диана точно не сможет сбежать по дороге в императорский замок. Детектив махнула мне рукой, и мы, оставляя за собой мокрые следы, прошли в офис агентства. Секретарша встретила нас удивленно радостным взглядом и озабоченно поинтересовалась. «Боже мой, госпожа Эльвира, что с вами случилось? Мы купались в реке». «Что? Прямо в одежде?» «Конечно, так веселее». Отшутилась Эльвира и достала из шкафчика мой компьютер. Я взял планшетник и удержал ее тонкие длинные пальцы в своей руке. «Спасибо, детектив. Вы очень быстро разобрались с моим делом. Даже не знаю, стоило ли оно уплаченных средств, учитывая помощь админа». «Разумеется, стоило, господин писатель», с ироничной улыбкой ответила она, высвобождая пальцы. «Вам ведь так нужен был этот девайс. Что бы вы без него делали?» Полюбовавшись иронично лукавым взглядом девушки, я кивнул. Мой тонкий намек она сразу поняла, но отдавать уплаченные за работу деньги явно не собиралась. «Тогда, может, мы с вами где-нибудь встретимся на днях?» «Я подумаю», — уклонилась Эльвира от прямого ответа. «Напишите мне послезавтра». «Да, шеф, на нее, где сядешь, там и слезешь», — прокомментировал Гей мои неудачи, с любопытством выслушав наш диалог. «Не то слово», — согласился я, направляясь к выходу. Отыскав на одном из перекрестков стоянку, я подошел к флайеру и постучал в тонированное стекло. «Открывай, мне надо на улицу Головачева». «Не открою», — сказал вдруг автопилот. «Почему?» «Потому что я вас узнал. Вы господин писатель». «Ну, да», — усмехнулся я, удивляясь, что уже стал знаменитостью. «Я новый борец с пиратами и убийца флайеров». «Чего?» «Да-да, господин писатель», — подтвердил автопилот. «По моим данным, за последние 8 дней вы были причастны к гибели 2 летательных аппаратов». «Черт, как ты об этом узнал? Все флайеры связаны в единую сеть, чтобы не занимать в городе одни и те же транспортные стоянки. Благодаря этому, мы обмениваемся информацией о наших клиентах. Сегодня вы попали в черный список». Не веря собственным ушам, я стал медленно закипать. «Бля, да с чего ты решил, что тебе лично угрожает какая-то опасность?» «Это простой математический вывод. Первая авария могла быть случайностью, вторая – совпадением. Третья может стать закономерностью. Я не хочу быть третьим. Я хочу жить». «Да кто ты вообще такой, чтобы добавлять меня в черный список? Я из Skinfly 2022, модель MS-35. Отличаюсь умом и сообразительностью. Отличаюсь. Заткнись». Окончательно разозлился я и грохнул кулаком по крыше флайера, оставив на ней глубокую вмятину. «Вот, господин писатель», — добавил автопилот невозмутимым тоном, — «что и требовалось доказать. Вы представляете для меня непосредственную опасность. Советую вам отойти подальше, пока я не вызвал мадера для устранения угрозы». Мне захотелось пнуть слишком умную и упрямую жестянку, но это было пустой тратой сил и времени. Еще в самом деле вызовет сюда тупоголового мадера, объясняясь потом, что, да как, то, что я смогу без лишних слов уделать любого железного дровосека, это к бабке не ходи. Но зачем? Пока мы были на одной стороне баррикад, мне совсем не хотелось конфликтовать с представителями местной власти. Поэтому я плюнул на лобовое стекло летательного аппарата и подошел к обычному автомобилю. Молодой таксист славянской наружности оказался более приветливым, и даже не сделал мне замечания по поводу того, что я могу залить водой его машину. Он, конечно, спросил, где я так искупался, и я даже честно рассказал ему о недавних событиях на реке, но парень не поверил. Он был простолюдином и не видел мою статистику, поэтому не смог сопоставить факты, приняв мою откровенность за обычную байку. Ну и ладно, зато до моего дома мы доехали без происшествий. В квартире все было так, как я оставил. Хотя, что тут было оставлять, кроме незастеленной кровати и повседневной одежды на стуле? Обзавестись другими вещами я еще не успел, и это надо было исправить. Но сначала в душ и переодеться. Когда я привел себя в полный порядок, пушистый ассистент подсказал мне, где находится ближайший магазин, в котором можно купить не только продукты питания, но и все необходимое для жизни. После получения денег от мафиозного клана, у меня было достаточно средств, чтобы заполнить холодильник едой, а шкафы новой одеждой, постельным бельем и разными предметами личного обихода. Благодаря этому, я, наконец-то, смог побриться и почистить зубы с пастой. Ощущать себя человеком, а не говорящей обезьяной, было куда приятней. Приготовив на кухне полкило домашних пельменей, я взял баночку сметаны и пошел в кабинет. Меня ждала долгая и плодотворная работа. После вынужденного простоя, я собирался потратить на нее минимум сутки. К счастью, мой планшетник не был поврежден, и все файлы оказались на месте. Пираты поленились или просто не успели мне напакостить. Соскучившись по героям недописанной книги, я перечитал и отредактировал последние главы, а затем продолжил историю, прерванную на кульминационном моменте. Раньше я так не делал, предпочитая заканчивать каждый эпизод локальной развязкой. Но теперь в тренде была интрига, и многие авторы завершали главы на самом интересном месте, чтобы читатели не могли отложить книгу, и ходили с ней даже в туалет. Впрочем, мне и самому было интересно, что будет происходить с ГГ дальше, ведь я заранее не строил далеко идущие планы и точно не знал, чем закончится его веселая фантастическая история. Главное, чтобы он, таким образом, не зашел в логический или сюжетный тупик. У молодых начинающих авторов герои частенько тормозят на развилке дорог с большим камнем, на котором написано: «Налево пойдешь, коня потеряешь, направо пойдешь, жизнь потеряешь, прямо пойдешь, по морде получишь». И стоят их главгеры, не зная, куда податься. День стоят, месяц стоят, и в конце концов дохнут от голода и жажды, а сам писатель теряет к тупиковой истории интерес. Мой герой тоже особенно никуда не лез и старался ни с кем сильно не конфликтовать. Он просто хотел продать Г, но приключения и новые неприятности все равно находили его и вынуждали вступать в противоборство. Кто знает, может, у него судьба такая, невезучая. Вечером Удас несколько раз крякнул, уведомляя меня о новых сообщениях. Но, дав себе слово ни на что не реагировать, я сдержал его. Пока у меня есть вдохновение, остальной мир может подождать, включая работодателей и женщин. К вечеру следующего дня, когда у меня была дописана очередная глава, гаджет вновь напомнил о себе. «Ну и гаджет и Удас», — сказал я, хватая его со стола. «Кому я опять понадобился?» Последнее сообщение пришло от Эльвиры, что было для меня приятным сюрпризом. Неужели она все-таки решила пойти на свидание? Оказалось, не совсем так. В послании было сказано: «16:31, привет, писатель. Я подумала и решила встретиться с тобой сегодня вечером в кафе «Трибунат», где собираются авторы, желающие во всеуслышание заявить о своем произведении. 16:32, там может быть интересно и весело, а для тебя это неплохая возможность на других посмотреть и себя показать. 16:33, если есть свободное время, приходи, я буду ждать». Естественно, мне было бы гораздо интереснее встретиться с девушкой в более приватной обстановке, а еще лучше в закрытой VIP-ложе, но на Безрыбье, как известно, и рак рыба. Поэтому я ответил, что постараюсь прийти. Затем просмотрел остальные сообщения, пришедшие вчера от Алекса и Тоимы Токанавы. Админ сначала ругался и присылал мне злые смайлики. Потом потребовал, чтобы я сегодня же прибыл к нему в замок и рассказал подробнее о причинах провала операции, поскольку Диана-охотница ничего не знает. Черный паук тоже захотел меня видеть, и обязательно сегодня вечером в злосчастном клубе «Боярин». Ну, и что мне теперь делать? Я в сердцах бросил Удас на стол. «Хоть разорвись». «Да, шеф, задачка», — ответил Гей задумчивым тоном. «Налево не пойдешь, любовь потеряешь. Направо не пойдешь, работу потеряешь. Прямо не пойдешь, врагов наживешь». «Ага, а если будешь долго думать, то прямо здесь чего-нибудь огребешь», — добавил я, вспоминая бородатый анекдот. «А я ведь только недавно думал о трех путях для героя, и тут сам встал перед выбором. Ну, допустим, любовь и работу я вряд ли потеряю, потому что Эльвира сама играет со мной в кошки-мышки и не настаивает на встрече, а имперской службе безопасности я нужен больше, чем она мне. Я вообще договаривался работать с админом только на взаимовыгодных условиях. Он не будет мешать мне заниматься творчеством, а я стану помогать ему по мере сил и возможностей бороться с пиратами. А вот с кланом Бояр-аниме все очень сложно. Я не знаю, зачем им нужен, но они все время пытаются меня контролировать. И именно сегодня они обязательно хотят со мной встретиться. Ну, Прям закон подлости какой-то, сокращенно западло. А почему бы тебе не собрать их в одном месте? Предложил Гей с важным видом. Например, в той же трибуне ад. Это приличное государственное заведение в центре города. Там всем будет удобно. Не все же тебе к ним ездить. Вот именно, кивнул я, одобрительно погладив кота по мягкой голубой шерсти. Ходы кривые роет подземный умный крот. Нормальные герои всегда идут в обход. Наглости мне было не занимать, поэтому я без обиняков пригласил Алекса и второго босса мафии в кафе, назначив им разное время. Если они меня уважают, то приедут, а если нет, то я никому ничего не должен. С улучшенным настроением я пошел в ванну попить водички. Потом решил включить стирку своего промокшего насквозь костюма, чтобы он не кис в машинке. Но прежде, чем нажать кнопку «Старт», я вспомнил о пиратской флешке, которая так и лежала в кармане брюк. Шестигранный пластиковый стержень с металлическим наконечником был сделан таким образом, что вода не могла ему повредить. И мне вдруг захотелось узнать, какую информацию он содержит. Может быть, там даже есть файл с номером счета, где деньги лежат. А почему бы и нет? Я вернулся в личный кабинет и осмотрел планшетный компьютер. Он имел несколько прямоугольных портов и два круглых отверстия, одно из которых я отводил под микрофон. Но именно туда флешка воткнулась наилучшим образом. Вот так, наверное, преступники и смогли скопировать книги. Но теперь пришла моя очередь рыться в чужих папках и файлах. Никаких паролей на доступ к информации вводить не потребовалось. Скорее всего, пираты даже не думали, что их инфостержень может попасть в другие руки. А зря. Глава 25. Семерых двойным ударом. На экране компьютера открылось окно с несколькими десятками папок, подписанных именами и псевдонимами авторов, которые были ограблены. Среди них я нашел и свою папку с книгами. Недолго думая, удалил их с носителя. Потом прокрутил окно вниз. В самом конце находились два ничем не примечательных текстовых файла без названия. В первом были записаны прозвища, имена и фамилии, которые могли принадлежать как писателям Флудограда, так и самим пиратам, или их сообщникам, которых они использовали в своих делишках. Эти сведения сами по себе казались бесполезными, но, если за них возьмется админ Алекс, уж он-то, наверняка, сможет выяснить, что это за люди, и какое отношение они имеют к преступной сети. По крайней мере, это была хоть какая-то зацепка. Второй файл содержал 5 адресов городских квартир, где обитали пираты. Большинство из них я уже знал, благодаря разговорчивости усатого Джо. Но кое-что он все-таки забыл мне сказать. Последний адрес оказался незнакомым. Улица Мураками, дом 13, квартира 75. Рядом была пометка из двух больших букв ЗВ. И что это значит? Спросил я сам у себя. Звездные войны, что ли? Голубой кот без приглашения сел передо мной и заглянул в экран планшетника. Может, запасной вариант? Запасной вариант чего? Продолжал я тупить. Чего-чего? Жилья, конечно. Ты думаешь, что пираты, сбежавшие из других засвеченных квартир, могли поселиться по этому адресу? Вполне. Улица Мураками находится в районе Северный Яй, а точнее в самой населенной и опасной части этого района. Там чаще всего происходят грабежи и убийства. Эта улица проходит над подземными катакомбами, где клан бояра Неме готовит из боярышника свое наркотическое зелье. Хочешь сказать, что засланцы из Флебуста каким-то образом связаны с местной мафией? Каким-то образом с ней тут все связаны, усмехнулся Гей. Даже ты, шеф. Но я сомневаюсь, что кому-то херовато будет прикрывать иностранных преступников и помогать им красть чужие произведения. Это не в его интересах. То ли дело, контрабанда готовой боярки за рубеж. Но это уже совсем другая история. Значит, пираты решили отсидеться по новому адресу, где их труднее всего найти. Да, шеф, туда даже мадеры редко заглядывают. Очень страшное место, как злачный район в Магбурге. Что-то вроде Гарлема или Чайна-таун. Чего? Не понял кот. Ладно, забей, отмахнулся я и закрыл комп. Придется туда наведаться и лично проверить, кто там обитает. У нас еще куча времени до первой встречи с админом, так что успеем смотаться в Северный Яй. Пошли. Добраться до места назначения на флайере мне теперь было не суждено, но и таксисты не спешили соглашаться на такую поездку, зная о репутации опасного района. Пришлось ехать с пересадками на двух транспортах, а по улице Мураками и вовсе идти пешком. Оставалось жалеть, что у меня нет собственной машины. Не заработал пока. Людей тут было непривычно много. Даже больше, чем на центральных проспектах Флудограда, и почти все прохожие были простолюдинами, которые куда-то спешили по своим делам. Но, несмотря на азиатское название района, китайцев с японцами я здесь не видел, зато видел женщин в кимоно и серьезных мужчин, вооруженных настоящими катанами. Возможно, эти самураи выполняли роль местных дружинников, поскольку находились на перекрестках улиц и внимательно наблюдали за другими людьми. Меня они тоже провожали подозрительными взглядами, хотя в своей темной одежде я ничем не выделялся на общем фоне. Уточнять у Гея, кто они такие, я не стал. По большому счету мне было все равно. Возле многоэтажного дома под номером 13 мы с котом оказались минут через 10. На первом этаже здания располагался небольшой суши-бар. Заходить туда я не стал. У меня еще обед до конца не переварился. Вместо этого, взял с уличного столика пустую коробку из-под роллов, обогнул дом по тротуару и направился прямиком к третьему подъезду. Если бы в пустом дворе кто-то был, он вряд ли обратил бы на меня внимание. Мало ли кто здесь ходит. Обшарпанная входная дверь была открыта. Внутри пахло сыростью, канализацией и еще чем-то неприятным. Стены внутри подъезда представляли собой образец наскальной графической живописи в сочетании с яркими запоминающимися выражениями. Жаль только, изучать их было некогда. Съемная квартира, указанная в пиратском файле, находилась на пятом этаже. Я поднялся туда пешком, поскольку лифт не работал. Даже удивительно, до какого состояния можно довести жилой дом, если не вкладывать в его содержание средства, или относиться к нему пренебрежительно. А тут, по ходу дела, жили одни халявщики и пофигисты. Остановившись перед железной дверью с номером 75, я просканировал квартиру и определил присутствие в ней нескольких человек. Их было минимум 7, если я не ошибся и не зафиксировал случайно соседей. Кнопки звонка не было, поэтому пришлось стучаться в дверь кулаком. При желании я мог бы прожечь или вырвать ее из петель, но зачем без особой нужды привлекать к себе внимание других жильцов дома? Какое-то время внутри было тихо, никто не спешил открывать дверь, и я повторил стук. Только после этого из квартиры донесся приглушенный голос. «Кто там?» «100 грамм», — весело ответил я и встал так, чтобы меня было видно через дверной глазок. «Курьер из суши-бара принес вам вкусные роллы. Мы ничего не заказывали», — сказал голос еще более настороженно. «Конечно, не заказывали. Наше заведение проводит суперакцию. В каждую пятую квартиру этого дома мы доставляем один сет в подарок. И часто вы проводите такие акции, периодически. Будете забирать, или мне самому съесть эти роллы?» Открыв крышку коробки, я пошарил внутри пальцами и облизнулся. Нехитрая уловка неожиданно подействовала. В двери щелкнул замок, и она приоткрылась. «Эй, погоди!» — воскликнул все тот же гнусавый голос. И в небольшой щелке показалось небритое лицо молодого мужика. Затем вперед вытянулась волосатая рука. «Давай сюда наши суши!» «На!» — ответил я, бросая коробку ему в лицо и хватая за открытую ладонь. Рывок на себя, и парень вылетает из квартиры наружу. Потом спотыкается об мою ногу и врезается головой в бетонный пол. «Ну, тут даже магия не нужна, чтобы сразу попасть в отключку минут на 15». Рядом звякает металлом упавший пистолет, которым противник не успел воспользоваться. Я не ошибся. В этой квартире действительно жили заморские пираты или другие вооруженные бандиты. В любом случае, это преступное гнездо нужно было зачистить. «Ну, чё там такое?» Раздается чей-то хриплый голос из дальней комнаты, где работает новостной канал местного телевидения. «Да все в норме», — прогнусавил я в ответ, заходя в просторный коридор, заваленный картонными коробками из-под пиццы и другой еды. По пути заглядываю налево в кухню, где валяются грязные одноразовые тарелки и пустые бутылки. Больше ничего и никого. Шагаю дальше, и в этот момент из комнаты с правой стороны на меня выскакивает чувак с бейсбольной битой. Пока он делает замах для удара, я бью его ногой в живот, раз, и тут же добавляю в лоб, два. Пират улетает обратно в комнату, теряя сознание и орудие хулиганства. Сам не ожидал от себя такой прыти. Прямо Жан-Клод Ван Дам, который махал ногами с криком «ща как вам дам», но я в таких случаях предпочитаю действовать молча. Как говорится, лучше два раза врезать, чем 5 раз сказать. И тут все завертелось. Сразу из двух комнат на меня поперли пираты, вооруженные холодным и огнестрельным оружием. «Берегись», — кричит Гей мне в ухо. «Не учи ученого», — спокойно отвечаю я и скрещиваю руки в зеркальном блоке. 3 человека одновременно открывают огонь из пистолетов, но пули отскакивают от меня, разлетаясь по коридору во все стороны. Кого-то из пяти нападавших задевает рикошетом, и он громко ругается, прячась за дверной косяк. Противники в шоке от моей неуязвимости, но палить из пушек не прекращают. Я жду, когда у них разрядятся обоймы, а затем бросаю фаербол из двух рук. Парочка ближайших стрелков с воплями падают на пол, пытаясь потушить горящую плоть и одежду. Третий прячется за дверью, торопясь перезарядить пистолет. Воспользовавшись короткой паузой в перестрелке, еще двое, размахивая длинными кинжалами, бросаются на меня с разных сторон. В ближнем бою пользоваться огненными и ледяными спецэффектами не очень удобно, поскольку для их создания требуется некоторое время. А против холодного оружия силовая магическая защита почему-то не действует. Один из тесаков проходит в опасной близости от моего правого бока. Еще немного, и печень была бы вскрыта. Спасает лишь мгновенная реакция. Я перехожу в темп и уклоняюсь от второго колющего удара. Тут же перехватываю запястье противника, вращаюсь вместе с ним на месте и рывком направляю его клинок в грудь другого пирата. Тот с хрипом валится на колени, так и не успев нанести новый удар. Затем ломаю руку противника об колено и наношу ему оглушающий удар в голову. Он отлетает к стене и без чувств сползает вниз. Остается последний вооруженный пират, который уже сменил обойму, но не спешит стрелять, скрываясь за дверью. «Выходи по-хорошему», — сказал я ему жестко и убедительно. «Потом хуже будет». «Ты кто такой, чертяка?» — взволнованно спросил он хриплым голосом. «Боец невидимого фронта», — честно ответил я и зашел в дальнюю комнату. Вновь загрохотали выстрелы, и в деревянной двери появилось несколько круглых дырок. Не обращая внимания на пули, отлетающие от силового барьера, я направился прямо к пирату с поломанным носом, который стоял за тяжелым шкафом. На вид противнику не больше 30 лет, но по глазам было заметно, что он многое повидал. Патроны в пистолете снова закончились, но заряжать его уже некогда. «Твою мать!» — выругался пират, бросил ствол на пушистый ковер и поднял вверх руки. «Ладно, колдун, твоя взяла, сдаюсь. Ну, вот, и никакой тебе яростной борьбы до последней капли крови. Раз, два и сдался. Так-то лучше», — кивнул я и обездвижил Кривоносова ледяным ударом. «Поживешь пока, а теперь рассказывай, где остальные туристы?» «Кто?» — удивился он, распластавшись на полу. «Кореша твои», — уточнил я, не особо надеясь на добровольную откровенность преступника. «Вас ведь было больше. Откуда ты знаешь, чертяка?» «Имперская служба безопасности знает все. Они вернутся ночью», — нехотя ответил пират, только теперь до конца осознав, с кем имеет дело. «Сколько их?» «Трое. Они ушли в бордель. А вы почему остались?» — поинтересовался я, прислушиваясь к окружающим звукам. В квартире и на лестничной площадке было тихо. Уцелевшие, но контуженные преступники пока оставались в бессознательном состоянии. «Нам приказали сидеть здесь и не высовываться», — ответил Кривоносый, недовольно засопев. «Даже меня с собой не взяли. Значит, вы всего лишь шестерки, а ваши командиры ушли развлекаться. Ладно, отдыхай пока». Ударом кулака я вырубил пирата. Потом собрал все оружие и связал живым преступникам руки за спиной обычной бельевой веревкой. Магическая заморозка – это, конечно, хорошо, но надолго ее не хватит. А старый дедовский способ работает надежно с древних времен. Парочку поджаренных и одного зарезанного мужика я сложил в другой комнате. Админ сам решит, как их утилизировать. Мне же теперь можно было уходить. Устраивать ночную засаду на трех оставшихся пиратов или искать их в местных борделях – я не собирался, не моя забота. Пусть этим занимаются мадеры. Я сделал все, что хотел. Ну, что, шеф, пойдем. Нетерпеливо сказал кот, сидя у входной двери. А ты куда так спешишь? Не люблю мертвецов, признался гей. А ты в последнее время начал оставлять на своем пути все больше трупов. Сами виноваты, пожал я плечами и сложил оружие преступников в черный пакет. Нечего было вставать на моем пути. Выйдя из квартиры, я захлопнул дверь с автоматическим замком. Для сотрудников службы безопасности она не будет преградой. Зато посторонние люди внутрь точно войти не смогут, чтобы полюбопытствовать, кто здесь стрелял. Вернувшись на стоянку, я сел в единственную машину, которая там находилась, и попросил таксиста отвезти меня в центральный район неформатных трущоб. Элитный клуб «Трибунат» располагался в трехэтажном кирпичном здании на углу моего любимого перекрестка, буквально в двух шагах от ресторанчика «Мэритар». Если сегодня вечером с Эльвирой ничего не выгорит, Я смогу заночевать в уютном доме кошки-девочки. А куда деваться? Мое либидо требовало жертвы. На крыльце стоял высокий привратник в белой ливрее. Однако, задавать мне лишние вопросы он не стал, лишь внимательно посмотрел в глаза, вежливо поздоровался и открыл дверь. Часы Удаса показывали 7:30, но внутри полупустого помещения Алекса пока не было. Начальство, как всегда, не опаздывало, а всего лишь задерживалось. Я сел за столик в пустой вип-ложе, куда меня проводила молодая официантка. Пакет с оружием положил на соседнее сиденье, давая знать гостям клуба, что место занято. Напротив меня находилась небольшая сцена с трибуной, где должны были выступать со своими речами авторы всех мастей и жанров. Но пока зрителей было немного, ораторы тоже не высовывались, а многие вовсе еще не пришли. В таких заведениях основная тусовка начиналась не раньше 9:00 вечера. На ужин я заказал 2 чашки черного чая и большой кусок яблочного пирога. Нормально поесть я уже не успевал, а перекусить хоть что-то нужно было обязательно. Админ пришел как раз в тот момент, когда мне принесли заказ. Придворный чиновник был в привычной для него одежде, поэтому я не мог видеть выражение лица за темным забралом шлема. «Добрый вечер, господин Алекс», — поприветствовал я его, но с места не встал. «Присоединяйтесь к моему чаепитию». «Здравствуйте, господин писатель», — ответил он сухо. «Это не самое лучшее место для приватных разговоров. Зачем вы меня сюда пригласили? Просто не хочу быть мальчиком для битья, а здесь вы ругаться точно не станете». Админ напряженно переступил с ноги на ногу и огляделся. Немногочисленная публика, сидевшая в отдалении, делала вид, что нас не замечает, а веселая музыка, доносившаяся из подвесных динамиков, приглушала все разговоры. «Я вижу, вы в хорошем настроении, несмотря на те грубые ошибки, которые были допущены вами на яхте». «Да, был такой косяк, признаю, но с кем не бывает, со мной не бывает», — тихо, но уверенно парировал Алекс и сел напротив. Потом спросил, глядя на черный пакет: «Это ваше?» «Нет, это мой подарок для вас», — шепотом ответил я с иронической улыбкой. «Что это?» — спросил он подозрительно. «То, что я забрал у пиратов, которых вы, то есть мы, вчера упустили. А сегодня я их снова нашел в районе Северный Яй, на улице Мураками». Раскрыв пакет, админ заглянул внутрь, удивленно хмыкнул и заговорил другим тоном: «Как вы их нашли, писатель?» «Благодаря флешке усатого Джо», — ответил я, вытаскивая из кармана инфостержень. «Мне удалось найти еще один адрес, где преступники решили отсидеться». «Живые остались?» «Да, 4 человека из 7. Я их связал. А еще 3 должны вернуться на квартиру этой ночью». «Так, нужно немедленно послать туда мадеров для захвата всей банды», — встрепенулся админ и нажал одну из кнопок на шлеме. Затем вставил стержень в круглое отверстие. «На флешке есть еще имена каких-то людей», — добавил я. «Как они связаны с преступниками, не знаю. Сами разберетесь». «Уж, разберемся, не сомневайтесь», — пообещал он, вставая. «От имени императора Сершапа выражаю вам благодарность за выполнение задания государственной важности. Извините, что не могу поужинать вместе с вами. Вынужден отправиться в логово пиратов». Алекс взял пакет с оружием и торопливо вышел из вип-ложи. «Желаю удачи, админ», — мысленно ответил я и залпом выпил чашку чая. «Первый ушел», — прокомментировал Гей, умываясь на краю стола. «Скоро придет второй. Ждем-с», — кивнул я, принимаясь за остывший пирог. Тоима Токанава оказался более пунктуальным. Он опоздал лишь на 1 минуту, что для правой руки босса мафии было вполне допустимо. Мы поздоровались, как старые приятели, выпившие не 1 бутылку коньяка, и Тоима сразу перешел к делу, задернув шторку вип-ложи. «В общем так, писатель», — сказал он тоном заговорщика, — «нам срочно нужна твоя сила». «Вы хотели сказать помощь», — уточнил я, пытаясь его поправить. «Да, помощь. Но поскольку мы тебе платим, я сам буду выбирать подходящие к случаю слова, так что не перебивай. Сейчас нам нужна именно твоя магическая и физическая сила. Надеюсь, не для того, чтобы свергнуть императора». «Чешаша», — зашипел он, приложив палец к губам. «Это была плохая шутка. Здесь много посторонних ушей. Но дело не в этом». Тоима выдержал многозначительную паузу и тихо добавил: «У нас украли секрет производства боярки». «Аво», — изумился я, не веря собственным ушам. «Что значит украли?» «Да, я знаю, что это звучит странно, ведь наша организация достаточно крупная и мощная. Но тут не обошлось без предательства. Даже так, к сожалению». Тоима Токанава нахмурился и, понизив голос, продолжил. Один из наших суперов по прозвищу Хазар, обладающий магическими способностями, решил выйти из клана, стать независимым и очень богатым. А для этого он украл секретную информацию и 7 килограммов концентрата боярышника, чтобы отправиться в пиратский анклав и продать все это хозяевам флибуста. Понимаешь? Ну, задумался я, глядя на обалдевшего от новости голубого кота. И зачем им это нужно? Да затем, что они хотят сами делать боярку, добавляя наши зелья в краденые истории, а их в напитки, еду и другие товары. Но хуже всего то, что они хотят распространять истории с бояркой совершенно бесплатно, то есть даром. Таким образом, пираты могут лишить нас устоявшегося бизнеса, а страну иностранных туристов, которые посещают империю от ради употребления боярки. Мы превратимся в захудалое государство наподобие Демократической Республики Си, или вообще в заповедник, типа Фитбука или Прозорума. Да, дела. А почему вы не догнали и не остановили Хазара? Догнали и даже смогли поговорить. Но остановить его не удалось. Он убил 3 человек, один из которых тоже был супермагом, вторым в нашем клане. А потом Хазар сел в кабину флайера и смылся в северном направлении. Имперский истребитель, посланный админами в погоню по нашей просьбе, обнаружил пустой летательный аппарат на границе империи. Дальше следы предателя и вора теряются. Но мы точно знаем, что он стремится попасть на пиратский остров. И вы решили, что я смогу его найти? Догадался я, наблюдая за входом в клуб. Вы хотите вернуть украденное? Точно, кивнул Тойма. Писателю-одиночке гораздо проще проникнуть в анклав, чем отряду вооруженных наемников. Но можно ничего не возвращать. Достаточно убить Хазара и уничтожить все, что он украл. Кстати, сюда скоро придет детектив Эльвира Лайф, с которой ты вчера ловил пиратов. Можешь взять ее в напарницы. Думаю, админ Алекс возражать не будет и организует вам секретную государственную операцию в стан врага с выплатой командировочных. Ну и мы, естественно, о премиальных не забудем. От удивления я хотел открыть рот пошире, но сдержался. Чему тут удивляться? Рука руку моет. Ладно, допустим, я согласился. Но, если вдруг передумаю, что тогда? Тогда ты больше никогда не увидишь Мэри Тар. Поджал губы Тойма. Этой ночью тролл и Бальтазар похитил ее самым наглым образом. Откуда ты знаешь? Помрачнел я. Где она? Наша организация знает почти все, что происходит в городе. Даже больше, чем админы. Один случайный свидетель видел, как тролл запихивал девушку в машину, и слышал, как Бальтазар грозился продать ее в пиратский бордель. Так что сейчас они могут быть уже на полпути к флибусту. Там таких кошечек любит. Если хочешь ее вернуть, не теряй зря время. Я гневно скрипнул зубами. Потом зажег в руке маленький фаербол и положил на стол. Огненный шарик с шипением проделал в толстой деревянной столешнице небольшое обугленное отверстие, окутав нас белым дымом. И в это время к нам подошла Эльвира. «Привет, писатель. Ты что, пожар здесь хочешь устроить?» «Да вот, показываю господину Токанави свой магический фокус», ответил я и нервно рассмеялся. Я снова влип в очередную историю.